Остановились мы в некотором отдалении, хотя звуки вялой перестрелки до нас все-таки долетали. Судя по этим звукам, огонь обе стороны вели исключительно ружейно-пулеметный, то есть укрывшиеся в заводских цехах мятежники имели в этой перестрелке определенное преимущество. Понятно, что если их взять в осаду, долго они бы не выдержали, патроны, продовольствие и медикаменты имеют свойство заканчиваться, но на это нужно время, а вот оно-то при подавлении всяческих мятежей сплошь и рядом становится стратегическим ресурсом особой ценности. Господин Иванов, как представил денневец дворянина Елисеева командовавшему здесь полковнику князю Шаховскому, так тот и обратился, верится с трудом, но Карл Федорович утверждает, что вы можете устроить проникновение моих людей и машин через стену. Это правда? Так точно, господин полковник, вспомнил тезка свои кадетские годы. Людей проведу по двое, машины по одной. Уверен? Мысленно спросил я. Мы же с телепортацией машин вообще не тренировались. Уверен, с мрачной решимостью ответил он. Выбора у нас все равно нет. Не скажу, что такой ответ меня вдохновил, но тезка, похоже, и впрямь ощущал прямо-таки небывалую уверенность в своих силах. Ох, ладно, понадеемся, что ему виднее, что теперь делать-то. Какое-то время ушло на объяснение полковнику технологии телепортирования, еще сколько-то постановку им задачи своим людям, и вот, наконец, все было готово. Пора. Бронемашины медленно двинулись к внешней стене завода, на ходу поливая пулеметным огнем окна возвышавшихся над этой стеной корпусов и не давая мятежникам возможности вести прицельный огонь в ответ. За ними неспешно покатился и наш БТР. На полпути до стены штурмовики покинули бронетранспортер и продолжили движение в пешем строю, прикрываясь своими машинами. Что ж, вот и пришло время нестандартных решений. Дворянин Елисеев, он же господин Иванов, тоже спешился, но шел не за броней, а прикрытый со всех сторон офицерами в стальных кирасах. «Начали», — сказал тезка капитану, шедшему рядом. Тот выдал громкую и довольно мерзкую на слух трель свистком, привлекая внимание штурмовиков, и проорал, помогая себе энергичными жестами. «Первое отделение, пошли». Ближайшая к нам колонна развернулась в цепи и выбралась из-за своей машины. Тезка хлопнул по плечу офицера перед собой, тот отступил влево, и хозяин нашего общего тела резко выбросил правую руку вперед, будто толкая кого-то. Двое штурмовиков пропали из строя. Новый выброс руки, еще двое. И еще, еще, еще. Столь же быстро дворянин Елисеев переправил за преграду следующее отделение, потом еще одно. «Сейчас машину!» — крикнул тезка капитану. Тот отошел к прапорщику, тащившему на себе переносную радиостанцию. Здоровенный металлический короб за спиной, другой, поменьше, на груди, от него телефонная трубка, как и положено, со спиральным проводом. Ну да, такая вот здесь у них техника, это вам не смартфон в кармане и даже не полицейская рация. 35-й, пошел. С этими сказанными в трубку словами капитан показал рукой на один из бронетранспортеров. Обозначенный тезкой толчок сработал, БТР перед нами исчез. Черт, кажется, далось это товарищу нелегко, в голове подозрительно зашумело. Но еще две машины он за стенку переместил. «Господин Иванов, парочку таких надо бы». Капитан ткнул рукой в сторону ближайшего к нам броневика с пушкой. «Да, принял тезка. Пусть чуть прибавит ходу». Броневик заметно ускорился и почти сразу пропал с глаз после очередного движения рукой. «Да, вес и размер, похоже, имеют значение». Правый бицепс ощутимо заныл, как после многократного подъема двухпудовой гири. Второй броневик оставил неприятный привкус во рту, вроде бы закровоточили десны. Не сам броневик, разумеется, а его телепортация. Уж кусать броню дворянину Елисееву точно не пришло бы в голову, а если бы вдруг и пришло, я бы ему не позволил. «Господин Иванов, что с вами?» – встревожился капитан. «Было отчего». Перенос за стенку третьей машины вызвал у тезки обильное кровотечение сразу из обеих ноздрей. «Прекратить!» – вмешался денневец. «Капитан, вам хватит людей и машин, что уже там?» Что говорил капитан в трубку, ни я, ни тезка разобрать не могли, что ему оттуда отвечали, мы вообще не слышали, но, видимо, старался дворянин Елисеев не зря. Вернув трубку радисту, капитан радостно ответил: «Хватит, завал в воротах вот-вот подорвут. Господина Иванова, в машину и в тыл», распорядился денневец, немедленно. Ох, а ведь вовремя. Тезку, а с ним и меня, ощутимо шатало. Рот наполнился кровью уже порядочно, пришлось выдать серию смачных красных плевков, вдохновивших капитана на немыслимый в нормальных условиях для строевого офицера поступок, выполнение приказа штатского. Состояние наше ухудшалось стремительно, и в БТР нашу общую тушку уже затаскивали, сам залезть тезка не мог, как и у меня не получилось взять тело под свое управление. Ох и нахрена вертили же мы. Возвращение к жизни оказалось и само-то по себе приятным, а уж если сравнивать с тем, что я перед тем помнил, так и вообще чудесным. То, понимаешь, дикая боль в руке и глазах, вкус крови во рту и общая слабость, а тут открываешь глаза, лежа в чистой постели, над головой белый потолок, подпираемый светло-зелеными стенами, пахнет хоть и чем-то лекарственным, но все равно не противным. Главное, никто не стреляет, не орет, не заливается в свисток, да и моторы не ревут и даже не рокочут. Красота и благолепие прямо. Как вы себя чувствуете? Хм, кто это у нас тут такой заботливый? Голос вроде на Денневица не похож, да и на Воронкова тоже. Ну да, не тот и не другой. Самочувствием господина Елисеева, или все же Иванова, интересовался круглолицый персонаж в накрахмаленной белой шапочке и белом же халате. Врач, значит. Спасибо, неплохо, удивительно. Но произнести эти слова у тезки получилось легко и просто. Я, честно говоря, опасался, что недавние подвиги скажутся на нашем общем организме сильнее и хуже. Но нет, не врал дворянин Елисеев, те мерзкие ощущения, что я помнил, бесследно пропали, так что самочувствие наше и правда можно было обозначить как неплохое. Ну разве что виделось все не особо четко, да встать и пойти желания не наблюдалось. Доктор Васильев, Матвей Яковлевич, представился врач. Руками пошевелить попробуйте. Тезка попробовал, и даже не без успеха, но все равно руки двигались вяло, некоторая слабость еще ощущалась. Доктор принялся осматривать пациента, померил пульс, оттопыривал веки и смотрел в глаза, велел открыть рот и что-то там высматривал. Похоже, результатами осмотра Матвей Яковлевич остался доволен. Вставать вам, господин Иванов, пока не следует, во всяком случае, сегодня. Слова доктора не совсем подходили к его довольному виду, но доктора, они такие, осторожность, плавно переходящая в подстраховку, у них в крови. Понять, впрочем, их можно, ответственность за жизнь и здоровье пациента, это, знаете ли, не просто так, особенно когда пациент непростой, да уж, непростой, и здесь дворянин Елисеев опять Ивановым числится. Хорошо, что доктор сразу это обозначил, причем сам, не запутаемся. И раз тезку опять шифруют, то это точно не Михайловский институт, там такая примитивная маскировка точно не прокатила бы. С другой стороны, туда Елисеева и не повезли бы, в связи с этим мятежом доверия к институту у Денневица нет. От нечего делать я попытался хоть что-то узнать у тезки о возможных причинах и последствиях неудавшегося мятежа, но толку от товарища оказалось чуть. Нет, слухи о не самом крепком, несмотря на далеко не преклонный возраст, здоровье государя императора Николая III среди дворян ходили, тезка их неоднократно слышал, да и мне в его сознании уже не раз приходилось, но так слухами и оставались, не переходя в разговоры о престолонаследии или регентстве. А вот о каких-то неладах в императорской семье не было и слухов, по крайней мере дворянин Елисеев ничего подобного никогда не слышал, хотя бы даже в виде намеков или еще каких недомолвок. Я, конечно, в очередной раз восхитился успехами здешних императоров в дрессировке дворянского сословия и приведении его в столь небывалое почтение к верховной власти, но в данном случае эти самые успехи не давали никакой возможности сориентироваться в текущей политической ситуации. Недолгое общение с Денневицем, зашедшим проведать дворянина Елисеева, тоже не помогло хотя бы как-то понять смысл последних событий, хотя сам Карл Федорович наверняка знал об этом куда больше нас с тезкой. «Вам, Виктор Михайлович, пока что следует больше о здоровье своем думать», отвечать на тезкины вопросы он не стал. «Матвей Яковлевич порадовал меня благоприятным прогнозом вашего состояния, но вы и сами не плашайте. А что касается вопросов ваших, уже скоро все в газетах будет, читать их доктор вам дозволил, так что вечером и принесут. Зато о том, что происходило на Воробьевых горах после экстренной эвакуации, Денневиц поведал уже более подробно. Офицеры-штурмовики при поддержке своей бронетехники захватили ворота и взорвали завалы, возведенные в них мятежниками, что вместе с неожиданностью и необъяснимостью самого появления верных престолу сил на заводском дворе полностью деморализовало инсургентов и уже вскоре привело к их капитуляции. Что же, заслуги дворянина Елисеева перед престолом выглядели в таком свете неоспоримыми и, похоже, можно было даже надеяться на какую-то награду, а не только на добрые отношения. Но самое вкусное Денневиц приберег напоследок. «Поправляйтесь, Виктор Михайлович, поправляйтесь скорее», сказал он, уже собравшись попрощаться. «Вы мне еще на допросе Шпаковского пригодитесь». Глава 31. Новые возможности. «С чего ты вообще решил, что сможешь телепортировать машины?» — спросил я тезку. «Как бы ни хотелось нам с ним прояснить для себя смысл этого несостоявшегося переворота, оба прекрасно понимали, что успеха тут ожидать не стоит. Вот только воспринимали это понимание по-разному. Дворянину Елисееву проще, он в этой верноподданнической атмосфере родился и вырос, поэтому лишних вопросов задавать не научился и особо по такому поводу не переживал, а я, привыкнув в прошлой жизни к разнообразной по качеству политической аналитике, пережевыванию и обсасыванию самых различных версий тех или иных событий, теориям заговоров и изысканиям криптоисториков, чувствовал себя как ребенок, которому показали красивую игрушку, но именно что показали, не только не подарили, но и просто в руках подержать не дали. Поэтому, чтобы хоть как-то удовлетворить свой интерес, решил разобраться с некоторыми новыми для себя и не до конца мне понятными проявлениями тезкиных способностей. «А я не решил», — как-то легкомысленно ответил товарищ. «Просто понял, что могу. Вот ни с того, ни с сего, взял и понял». Суть тезка обозначил предельно четко и ясно, но толку с того. И, кстати, это же у него второй такой скачок в росте мастерства, который он сам себе объяснить не может, не то, что мне. Первым было узнавание правильных ответов на очных ставках. Чего от него ждать дальше? Рельеф местности начнет менять силой мысли, время останавливать, или в астрал какой выходить, как во двор погулять. Сам же боялся, что в кого-то не того так превратиться, а вот превращается ведь потихоньку. А мне же и дальше в его голове квартировать. Вот и захотелось разобраться, будут ли меняться мои жилищные условия, и если будут, то как именно. Но, увы и ах, особыми достижениями в этом разбирательстве похвастаться я не мог. Понимает он, видите ли, да еще ни с того, ни с сего. Как в таких условиях прогнозировать развитие и изменение обстановки, я даже не спрашиваю, потому что не надо о грустном, но тут же и с текущим-то положением не больно и разберешься. С чем пока что было более-менее ясно, так это с состоянием нашего с дворянином Елисеевым тела. Ясно и приятно, поскольку состояние это неуклонно улучшалось. Уже через пару часов после ухода Денневица добрый доктор Матвей Яковлевич разрешил пациенту вставать и самостоятельно передвигаться, порекомендовав, однако же, этими передвижениями пока что не злоупотреблять. Нам, впрочем, было не до злоупотреблений, возможность дойти до сортира и обратно уже воспринималась как счастье, и никуда больше идти даже не хотелось. Хуже оказалось со взглядом в зеркало, бледная кожа, красные глаза, серовато-сиреневые мешки под ними делали тезку похожим на жертву недельного запоя и изрядно понижали самооценку, что ему, что мне. Некоторой компенсацией за тот кошмар, что с такой наглостью показало нам бессовестное зеркало, стала большая чашка крепкого куриного бульона на ужин и обещание перевести на нормальное питание вот прямо с завтрашнего утра. Но по-настоящему мы оживились, когда после ужина принесли вечерние газеты. Там, правда, все было изложено без особых подробностей и очень уж гладко причесано. Имел место мятеж некой неназванной войсковой части, подлым заговорщикам удалось обманом, подкупом и запугиванием подбить солдат на нарушение присяги, однако же никакого успеха эта преступная выходка не имела, и к настоящему времени мятежные солдаты водворены в казармы, главари мятежа и примкнувшие к нему офицеры арестованы. Арестованные же мятежниками офицеры и нижние чины, оставшиеся верными присяге, наоборот, освобождены, ведется самое тщательное расследование, и далее в том же духе. О целях заговорщиков не говорилось вообще ни слова, как не было названо и ни одно имя. Впрочем, нет, кое-какие имена упоминались, но как бы вовсе не в связи с мятежом и в отдельных маленьких заметках, буквально по паре строк в каждой. Там со ссылкой на соответствующие параграфы уложения об императорской фамилии кратко сообщалось, что государь-император уволил великих князей Георгия Павловича и Алексея Павловича от всех должностей, определил обоим новые места жительства, первому город Пешпек-30, в нашем мире, Бишкек, Киргизия, второму Новоархангельск 31, в нашем мире, Ситка Аляска, о великой княгине Екатерине Антоновне предписал в течение 48 часов покинуть пределы Российской империи без права на возвращение и лишил ее содержания, однако же с возвратом полной стоимости приданого. Мне эти имена почти ничего не говорили, и тезка растолковал, что речь идет о двоюродных братьях императора и их вдовствующей матери, до своего замужества принцессе из какого-то скандинавского захолустья. Что ж, вопрос с несостоявшимися выгодоприобретателями мятежа вроде как прояснился, хотя товарищ так и не сумел внятно изложить, какие изменения произошли бы в империи, окажись удача на стороне мятежников. А вообще нехорошо все это попахивало, уж очень похоже на февраль 17-го знакомой мне истории, когда грызня в царской семье обернулась падением монархии и власть досталась карликам, не сумевшим спустя 8 месяцев удержать ее в своих хиленьких ручонках. Да, вот уж чего мне никак не хотелось бы, так это жить в эпоху великих перемен. Нашлись в газетах и кое-какие последствия недоворота. Например, постановление министра внутренних дел Панчулидзева о запрете вплоть до особого распоряжения выезда из Российской империи как российских, так и иностранных подданных, за исключением лиц, пребывающих в дипломатическом статусе, или решение московского генерал-губернатора великого князя Константина Александровича, объявляющее в Москве трехдневный траур в память жертв злодейского мятежа с запретом на увеселение и продажу горячительных напитков, а также запрет, опять-таки до особого распоряжения, работы в ночное время столичных питейных и увеселительных заведений и по окончании траура. В общем, меры выглядели более-менее разумными, другое дело – с какой степенью служебного рвения или, уж простите за прямоту, тупого усердия они будут проводиться в жизнь. Однако же наверху, должно быть, представление о том, как оно иной раз бывает, имелось, потому что было в газетах и обращение все того же министра Панчулидзева к москвичам, где говорилось, что его императорское величество ожидает от верных и законопослушных подданных спокойствия и призывает с пониманием относиться к действиям властей, направленным на розыск и поимку всех причастных к мятежу. Ладно, в любом случае даже столь неполное представление о последних событиях все-таки лучше полного неведения, но зарубочку в памяти я себе сделал. Раз уж нам теперь не отвертеться от некоторой причастности к делам верховной власти, мы должны понимать, как она устроена и как вообще все это работает, а поскольку на дворянина Елисеева тут надеяться бессмысленно, то понимать придется мне, чтобы потом тому же дворянину и разъяснить популярно, если вдруг надобность возникнет. Утренние газеты ясности не прибавили, хотя и аппетит перед завтраком не испортили за неимением плохих новостей, хотя, конечно, понятно было, что те самые плохие новости публику не минуют. Очередные официальные лица обещали уже в ближайшие дни обнародовать сведения о числе погибших и пострадавших. Что задавать какие-то уточняющие вопросы Карлу Федоровичу нет смысла, мы оба поняли еще в прошлое его появление, и потому когда Денневиц зашел снова, приставать к нему не стали, да и речь сразу пошла о другом. Ох, Виктор Михайлович, вид у вас, коллежский асессор даже поморщился. Я доктора Васильева спрашивал, он говорит, не менее недели пройдет, пока вы не станете относительно прилично выглядеть. А мне, знаете ли, и ждать некогда, и Шпаковскому вас показывать в столь неприглядном облике не хочется. Может быть, стоит вас загримировать? Есть другой способ, я подсказал тезке здравую, как мне представлялось, идею, и он за нее ухватился. И какой же, интерес Денневица смотрелся живым и ненаигранным. Похоже, ему и впрямь было важно, чтобы дворянин Елисеев имел на очной ставке с бывшим своим инструктором товарный вид. Видите ли, Карл Федорович, после нескольких случаев телепортирования я заметил, что у меня бесследно пропал старый, с детских еще лет оставшийся, шрам, выдал тезка страшную тайну. Сам я считаю это побочным действием таких перемещений, блеснул он полученными от меня знаниями, и полагаю, что несколько переходов очень бы улучшению моей внешности способствовали. Вот как, удивился Денневиц, удивился и завис, надолго завис, при иных обстоятельствах я бы, пожалуй, вашему желанию воспротивился, но сейчас, а вы, Виктор Михайлович, уверены, что хуже вам не станет? Не станет, Карл Федорович, на самом деле какой-то большой уверенности у нас не было, но логика и исторический опыт подсказывали, что идея правильная. Это же не броневики через стенку проталкивать, добавил тезка для пущей убедительности. Особо уговаривать Денневица после такого аргумента не пришлось. Коллежский асессор минут на 10 вышел из палаты и, вернувшись, напомнил, что перемещения допустимы только в Кремле, причем исключительно в апартаменты в Никольской башне, потому что помещение в Комендантской башне, что мы с ним и Воронковым использовали для тренировок, в настоящее время отдали под какие-то другие нужды. Ох, хорошо, видать, припекло Карла Федоровича, раз уж он не только готов был позволить дворянину Елисееву опыты, которые сам наверняка считает не особо продуманными, но и прямо-таки к совершению тех опытов подталкивает. Понятно, что хватало Денневицу и других забот, особенно сейчас, поэтому покинул он тезкину палату уже очень скоро, не забыв, тем не менее, установить своему подопечному порядок учебно-лечебных действий, который надлежало неукоснительно соблюдать. Перед началом каждой серии своих упражнений дворянину Елисееву следовало предупредить охранника, дежурившего у двери в палату, чтобы тот никого не впускал, по окончании же поставить служивого в известность, что допуск в палату свободен. Ясное дело, чем такой важный пациент занимается в гордом одиночестве, знать стражу не полагалось. Со своей стороны Денневиц заверил дворянина Елисеева в том, что никто не будет входить в отведенные ему помещения в башне. Столь разумные и благоприятные условия означенный дворянин принял без каких-либо возражений. Первый переход дался тезке с некоторым трудом, я тоже ощутил вязкую тяжесть, сопровождавшую тот самый первый шаг, а затем полностью присоединился к тезкиному желанию отдохнуть на кровати, куда более удобной, чем больничная. Отдых, однако, не затянулся, потому как уже через пару минут мы оба с удивлением обнаружили какой-то невероятно мощный прилив сил, и дворянин Елисеев тут же принялся вовсю его эксплуатировать. Сколько раз тезка туда и обратно тезка телепортировался, прежде чем снова слегка устал, я и не скажу, позорно сбился со счета. Если кто подумал, что наше общее тело тезка, едва почувствовав усталость, сразу разместил на койке, то зря. Нет, без недолгого отдыха, конечно, не обошлось, но первым делом дворянин Елисеев все же встал перед зеркалом. В этот раз оно показало куда более благопристойную картинку. Глаза усмотревшего оттуда человека все еще оставались украшенными красными прожилками, но прожилок этих стало гораздо меньше, мешки под глазами были уже не столь заметны, да и лицо в целом смотрелось уже не таким по-вампирски бледным, как вчера вечером. Но настроение поднялось у нас обоих не только из-за этих изменений. Знаешь, мне кажется, что телепортация у меня сейчас получается намного легче, чем раньше, поделился тезка. Ты как, не заметил? Заметил. Поддержал я товарища. А это значит что? Тут же устроил я экзамен. И что же? Правильное понимание ситуации я у тезки почувствовал, но раз он прямо спросил, то и я решил прямо же ответить. А это, дорогой мой, значит, что тебе не кажется. И мне не кажется. Оно, видишь ли, так и есть. Избежать тут некоторой назидательности мне не удалось. Впрочем, сам тезка эту назидательность, похоже, и не заметил. Тогда, может, сам попробуешь? То ли спросил, то ли предложил он. Раз у меня легче теперь выходит, так и у тебя хотя бы как-то выйти должно. Да, не особо часто за время нашего совместного проживания в его теле удавалось дворянину Елисееву вот так ставить меня в тупик, но тут я, честно говоря, даже не знал, что делать. Учитывая, что раньше под моим управлением телепортация никогда не получалась, вероятность такой же неудачи и на этот раз оставалась не нулевой, а это могло бы не только снизить мне самооценку, но и тезке подпортить воодушевление от собственных успехов. Что товарищ задерет нос в наших с ним взаимоотношениях, я как-то не боялся, все же за эти почти 3 месяца успел его изучить. Так что, если опять ничего у меня не выйдет, то, может, и хрен бы с ним, а с другой-то стороны, позориться лишний раз тоже совсем не тянет. Попробуй, наседал тезка, ничего страшного, если не получится, нельзя пробовать, процитировал я учителя Йоду, надо делать, или не делать, тогда сделай. Товарищ никак не унимался, и я решил таки поддаться его нажиму, рассудив, что если что-то на этом и потеряю, то не так уж и много, а вот любой успех мы с тезкой будем вправе посчитать грандиозным, вне зависимости от его истинных масштабов. А и не зря тезка нажимал, у меня получилось. Да, отдохнуть после телепортации под моим управлением захотелось прямо сразу, но сам факт радовал. Еще несколько перемещений туда-сюда под управлением дворянина Елисеева, и снова телепортироваться под моим оказалось даже легче, чем в первый раз. Оба такому повороту обрадовались, но пришлось прерваться, потому что подступило время обеда. После него мы собрались действовать в зависимости от того, насколько насытимся, или сразу возобновить челночную телепортацию, или сделать это после некоторого отдыха. Действительность, однако, наши планы беспардонно опрокинула, едва с обедом было покончено, явился коллежский асессор Денневец. «Да, Виктор Михайлович, вынужден признать вашу правоту», — выдал Денневец, вглядевшись в лицо дворянина Елисеева. «Даже жалко Матвея Яковлевича». «Почему жалко?» — не понял тезка. «Так он же наверняка пожелает устроить вам подробное обследование, дабы выяснить, каким таким образом вы столь быстро вернули себе приличный вид», — хохотнул коллежский асессор и уже серьезно продолжил. «А я таковой возможности ему не дам. Не могу, Виктор Михайлович, вы мне нужны срочно. Настолько срочно, что прошу вас воспользоваться телепортированием. Нам с вами необходимо немедленно переместиться отсюда в Никольскую башню». Тезка уже готов был прямо сейчас и приступить, но я его притормозил, доходчиво объяснив, почему именно здесь и сейчас так делать не следует. Он малый умный, сразу все понял и принялся доводить мое мнение до Денневица. «Подождите, Карл Федорович, боюсь, мы невольно дадим и Матвею Яковлевичу, и охраннику пищу для нежелательных размышлений, если телепортируемся прямо отсюда, надо же, как, оказывается, товарищ может выразиться». Загнул. Так загнул. «Может быть, разумнее будет с лестницы или еще откуда, где никого нет». Хм, Денневец посмотрел на дворянина Елисеева с явным уважением. «А ведь и правда, Виктор Михайлович», — добавил он после недолгой паузы. «Пойдемте». Перенеслись мы с Денневецем именно с пустовавшей лестничной клетки. Шаг, и в который уже раз оказываемся в Никольской башне. «Я пока отдам необходимые распоряжения, а вы, Виктор Михайлович, извольте ознакомиться». Коллежский асессор извлек из портфеля несколько листов бумаги. «Минут 20 у вас есть». Глава 32. Последняя загадка. Итак, нам с дворянином Елисеевым предстояла очная ставка со Шпаковским, именно копию протокола его допроса оставил Денневец. Честно говоря, оба мы ждали этого с интересом, уж больно хитрым и даже умным человеком выглядел Александр Иванович как по нашим воспоминаниям, так и по своим ответам на вопросы следствия. Что о заговоре он знал? Но на заговорщиков не донес, Шпаковский полностью признавал, но тут ему деваться было некуда, в вопросах содержались многочисленные отсылки к показаниям других лиц, полностью Александра Ивановича в этом смысле изобличавшим. Со своей юридической колокольни тезка сразу отметил, что признание части вины или вины меньшей зачастую может помочь в отрицании всего обвинения или же наиболее тяжкой его части. Судя по дальнейшему тексту, Шпаковский исходил из тех же соображений и принял их как руководство к действию. Довольно убедительно он показал, что с самого начала считал затею заговорщиков обреченной на провал, что и стало одной из причин преступного недонесения. Но вот в изложении других причин, побудивших его оставить власти в неведении относительно заговора, убедительности Александру Ивановичу уже откровенно не хватало. Немало хороших знакомых у него, видите ли, среди заговорщиков было, как и людей, перед которыми имел он разного рода обязательства. Смотрелось это по меньшей мере нелогично, если тебе эти люди так прямо уж дороги, ты бы хоть отговорить их от участия в безвыигрышном деле попытался, но нет, не стал, оставил все как есть. Видимо, прояснить истинный смысл именно этих самых других причин Карл Федорович и собирался с помощью дворянина Елисеева. И правильно, нам с тезкой и самим стало интересно, так что очной ставки мы дожидались с нетерпением. Что Шпаковский, говоря о побудительных мотивах своего недонесения, врет, тезка почувствовал сразу. Вот как ему такое удается, я со всем возможным вниманием прислушивался к мыслям и ощущениям своего напарника, но так и не смог понять, как это распознавание работает. Прямо действительно, как само собой, щелк, и все. Однако тут же я столкнулся с еще одной необъяснимостью, в отличие от очных ставок с Вальцевым и иными фигурантами, понять, что именно Александр Иванович своей ложью скрывает, у дворянина Елисеева пока что никак не получалось. Уж не знаю, то ли случился какой-то непредвиденный и необъяснимый сбой в тезкиных способностях, то ли в Михайловском институте настолько продвинулись в изучении тех самых способностей, что особо талантливые деятели еще и научились им противостоять. В любом случае, проблема была налицо, с ней было необходимо что-то делать, но вот как, оставалось непонятным. Денневиц тем временем углубился в изучение связей Шпаковского с различными персоналиями заговора, ну, насколько это было возможным из-за уклончивых и путанных ответов подследственного, и тут мне показалось, что наконец появилась возможность хоть за что-то зацепиться. «Ты не заметил, как часто Шпаковский упоминает деньги?» — спросил я тезку. «Деньги?» — не сразу сообразил тот. «Деньги, деньги», — повторил я. «Действительно, послушать Александра Ивановича, так он был должен чуть ли не каждому второму заговорщику, а с остальными вел какие-то общие денежные дела. Хм, а ведь ты, похоже, прав», — согласился тезка даже не со мной, а с очевидной реальностью. «Так и спроси, какой у него в этом заговоре денежный интерес был». Только и осталось мне сказать. Идея тезке понравилась, но для возможности ее осуществить пришлось подождать, пока в допросе образуется логическая пауза. Наконец Шпаковский закончил витиеватый и не сильно исполненный смысл ответ на очередной вопрос. Денневиц призадумался, не иначе над тем, что именно ему в этом ответе особенно не нравится. Тут дворянин Елисеев и встрял. «А скажите, Александр Иванович, какую выгоду вы рассчитывали получить с этого мятежа?» И вроде сам по себе вопрос вполне корректный, и задал его тезка безо всякой издевки или даже простого сарказма, но Шпаковский аж отпрянул, будто в лицо ему плеснули какой-то гадостью. «Выгоду? Какую еще выгоду?» — растерянно переспросил он. «Попался». Тезка торжествовал. «Ну да, имел полное право, Шпаковского на вранье все-таки поймал. Теперь бы еще правду выудить или хотя бы найти, где ее искать. Денежную, Александр Иванович, конечно же, денежную». Дворянин Елисеев не отказал себе в удовольствии уподобиться коту, играющему с пойманной мышью. «Вы же потому и не донесли на заговорщиков, что собирались под шумок свои денежные дела поправить. И, насколько я понимаю, далеко не самым законным способом, еще и меня собирались к этому привлечь, для чего и учили. Черт, опять я не засек, как к тезке пришло озарение. Прямо как будто не в одном теле и не в одном мозгу живем. Но тут мне стало не до ахов и охов. Денневиц, при первом тезкином вопросе явно проникшийся недовольством, ну как же, вклинился, понимаешь, студент в его выверенную цепочку каверзных вопросов. Услышав продолжение, немедленно не то чтобы так уж прямо сменил гнев на милость, но перенаправил свое негодование с помощника, исполняющего в данный момент роль свидетеля, на подследственного. Надо отдать Шпаковскому должное, сдался он под напором Карла Федоровича не сразу, но все же сдался. Денневиц наглядно показал, что кого попало в дворцовую полицию не принимают. Коллежский асессор методично, вопрос за вопросом, отсекал Шпаковскому все пути отхода и маневра, загоняя его в угол, и тот наконец раскололся. Слушая откровения Александра Ивановича, мы с тезкой мысленно спорили, чего нам хотелось бы больше. Я предлагал стоя аплодировать его изощренному уму, а дворянин Елисеев готов был задушить Шпаковского прямо сейчас, причем голыми руками. Но, как это нередко в наших спорах уже бывало, победила дружба, и мы пришли к согласию в том, что одно другому не мешает, а потому стоило бы и аплодисментами его наградить, и придушить, не столь уже важно, в какой последовательности. Однако оба прекрасно понимали, что рукоплескать этому негодяю было бы по меньшей мере неприлично, а задушить его нам попросту не дадут, поэтому продолжали слушать. Тем более, логика допроса вот-вот должна была вывести Карла Федоровича на вопросы о том, какое именно место в хитроумном плане Шпаковского занимала скромная персона дворянина Елисеева. Но пока Денневиц к столь важной для нас теме не подобрался, стало ясно, что основания не доносить на заговорщиков у Александра Ивановича имелись более чем веские. Он и вправду считал провал заговора неминуемым, но при этом сам вооруженный мятеж с сопутствующей неразберихой был ему остро необходим, поскольку в этой самой неразберихе Шпаковский собирался не больше, не меньше, как ограбить банк «Московский кредит». Неплохо, да, и ведь все просчитал, и близость владельцев банка к заговорщикам, из-за которой накануне мятежа в банке резко прибавилось наличности, в том числе в золоте и серебре, и то, что в силу той же близости расследования ограбления могут начать с опозданием и в любом случае вести будут не особо усердно, особенно поначалу, даже схемы последующей легализации преступного дохода приготовил заранее, но, нет, не побег дворянина Елисеева, ни внезапный визит дворцовой полиции и солдат крахом хитрого плана не стали. Шпаковский успел таки разработать план перехват автомобиля с деньгами, который банк должен был отправить в мятежные войска, И пока сыщики разматывали дело экспедиции автомобильных перевозок и складского хранения Субботина и Павлова, Александр Иванович вовсю уже занимался подготовкой этого самого перехвата. Собственно, на том и погорел: отсечь от деньговоза автомобили с охраной и перехватить сопровождение ценного груза автомобилями с лично возглавлявшейся им группой захвата у него получилось, но совершенно случайная встреча с верными престолу войсками на бронетехнике все его планы опрокинула. Но вот дошло и до вопросов о видах господина Шпаковского на дворянина Елисеева, причем вопросы эти задавал не только Денивец, но и Воронков, имевший несколько большие представления о подоплеке интересующих следствия событий. Ожидая услышать много интересного, мы с тезкой старательно развесили уши и не ошиблись. Александр Иванович и тут наворотил много чего такого этакого. Во-первых, тезка нужен был Шпаковскому именно для ограбления банка. Никакого участия в мятеже Александр Иванович для дворянина Елисеева не предусматривал, и даже принял меры к тому, чтобы заговорщики и знать не знали о таком человеке. Что ж, как говорится, и на том спасибо. Во-вторых, проникновение в московскую тезкину квартиру организовал именно Шпаковский. Целью было напугать моего товарища и вынудить его уехать в Покров, где все тот же Шпаковский подготовил его похищение с последующей зачисткой похитителей. Это шло уже в-третьих, но вот от в-четвертых и в-пятых, то есть от двух покушений на Владимирском тракте, Александр Иванович самым решительным образом отмежевался, и не нажим со стороны Денивца и Воронкова, не хитрые ловушки, расставленные обоими сыщиками в уточняющих вопросах, упорство Шпаковского в отрицании какой бы то ни было причастности к тем покушениям не поколебали. Не покушался, и все. Сами подумайте, господин коллежский секретарь, отбивался он от наседавшего Воронкова. Я в одни лишь поиски Виктора Михайловича столько сил и денег вложил. Ну какой мне был бы прок от его гибели, я же даже собственное расследование покушения на господина Елисеева по пути в Покров провести пытался, а о покушении, что перед тем случилось, от вас только сейчас и услышал. Что ж, от обвинений в покушении на убийство уйти Александру Ивановичу вроде как удалось, но Воронков немедленно уцепился за его слова о вложении сил и средств в поиск дворянина Елисеева, так что пришлось Александру Ивановичу пролить свет на то, как вообще вышел он на тезку. И для нас с тезкой, и для следствия история оказалась более чем интересной, поэтому сыщики принялись буквально потрошить Шпаковского, выуживая все известные ему подробности, а мы с дворянином Елисеевым самым внимательным образом все это слушали. В Михайловском институте, как выяснилось, уже не первый год пытались создать упорядоченную систему поиска людей с признаками, указывающими на возможное наличие тех самых способностей. Понятно, что в здешнюю докомпьютерную эпоху построение такой системы является делом, до крайности затруднительным, но кое-каких, и, похоже, немалых успехов институтскому начальству достичь удалось, наладив получение из некоторых медицинских учреждений сведения о тех, у кого такие признаки обнаруживались. Вот и пересеклись в здании института копии результатов врачебного освидетельствования Виктора Елисеева при его поступлении в кадетский корпус, выпуске из корпуса и при поступлении в Московский университет. Правда, даже по совокупности этих бумаг получалось, что у него обнаружилось 6 признаков, а не все 8, но и это вызвало у институтских деятелей самый живой интерес к перспективному молодому человеку. Тем более, уже очень скоро в институте выяснили, что один из их сотрудников с тем самым перспективным кандидатом знаком, а чуть позже и сам кандидат стал проявлять интерес к их заведению. Дальнейшее мы с тезкой хорошо помнили и сами. После этой очной ставки до конца дня дворянина Елисеева оставили в покое, если не считать визита доктора Васильева ближе к вечеру. Матвей Яковлевич осмотрел пациента, с видимым удовольствием отметил динамику улучшения его состояния и пообещал заглянуть через день-другой. Приятно, конечно, было видеть, что о нас тут заботится, но вот размышления и наши с тезкой разговоры, прерванные приходом доктора и продолжившиеся после его отбытия, особо приятными я бы не назвал. Итак, мы вернулись к самому началу всей истории, к той ночи, когда мы с тезкой встретились на федеральной автомобильной дороге М7 «Волга», или, если угодно, Горьковском шоссе, а по здешнему Владимирском тракте. От чего ушли, стало быть, к тому и пришли. Принятое когда-то нами с дворянином Елисеевым предположение о том, что не было никакого покушения, а имела место попытка напугать тезку, провалилась не то с блеском, не то с треском, и тезка не учуял никакой лжи в отрицании Шпаковским своей причастности к моему убийству, и Воронков потом сказал, что не выявлено ни то что связи Александра Ивановича с наемным убийцей Голубевым по кличке Голубок, но даже и каких-то общих между ними знакомых, хотя бы и не через первые руки. И что-то нас такое открытие не радовало, оба понимали, что перспектива повторения попытки убийства дворянина Елисеева в воздухе не растаяла. «Не видать нам с тобой твоего универа, как своих ушей», — поделился я невеселым выводом из всего этого. «А мне так хотелось еще и на юриста выучиться». Спорить тезка не стал, и что я прав, сам сообразил, не дурак все-таки, и морально раздавлен был осознанием этой неприятной новости, так что никакого особого желания общаться не испытывал. «Ну и ладно, мне же думать удобнее». Впрочем, сами эти мои раздумья приятными никак не являлись. Прежде всего, конечно, пугала перспектива жить в золотой клетке, пока не найдут заказчика смерти дворянина Елисеева, причем строить какие-то прогнозы относительно сроков тут было делом заведомо тухлым и бессмысленным. Да и сама клетка чем дальше, тем меньше представлялась именно золотой. Условия, в которых тезка жил сейчас, как-то на такое звание не тянули. Да, где-то как-то комфортно и уютно. Но, свобода, штука такая, ценить и понимать которую начинаешь именно тогда, когда ее лишаешься. Выбрать еду, которую хочется именно сейчас, сходить в кино, загулять с университетскими приятелями, в конце концов завести подружку или тупо сходить к девкам. Все эти мелкие радости, из которых и складывается настоящий жизненный комфорт, и которые доступны лишь свободному человеку, в нынешних условиях оставались для дворянина Елисеева только мечтами. Компенсацией такого положения могло бы стать повышение тезкиного статуса, но и тут особых перспектив либо вообще не просматривалось, либо же они относились к не самому близкому будущему. Тезке еще полтора года учиться, не говоря уже о возникшей неопределенности с учебой, а кто примет на государственную службу недоучку. Способности, а что, для них установлены какие-то правила, стандарты или еще что в этом роде? Правильно, не установлены, но без них говорить о каком-то служебном росте по этой части вообще не представляется возможным. Вообще, если поставить себе задачу и обозначить нынешнее положение дворянина Елисеева одним словом, то этим словом будет неопределенность. Вот на что ни глянь, ничто не определено, ни статус, ни перспективы розыска заказчиков покушения, ни ситуация с учебой. Мне это категорически не нравилось, тезке. Когда он более-менее выберется из своей подавленности, тоже не понравится, стало быть, надо с той неопределенностью самым решительным образом бороться. Как именно, я пока не слишком хорошо представлял, но надо. Ладно, с делом о покушении от нас с тезкой зависит не так много, тут господину Воронкову все карты в руки, но вот за как можно более ясный и внятный статус побороться мы, пожалуй, сможем. Что ж, будем, значит, бороться, вот прямо завтра и начнем. Глава 33. А жизнь-то налаживается. Утром следующего дня явился коллежский секретарь Воронков. Рано явился, тезка только-только успел позавтракать. «Две новости у меня для вас, Виктор Михайлович», с неопределенно виноватой улыбкой начал Воронков после приветствий. «Хорошая и плохая», поинтересовался дворянин Елисеев. «Да», растерялся сыщик. «А как вы догадались?» «Угадал», отмахнулся тезка, успевший за все прошедшее время нахвататься от меня таких анекдотов. «И давайте, Дмитрий Антонович, начинайте с плохой. В университет вы, Виктор Михайлович, через два дня не пойдете, хоть и успел я тезку морально к такому повороту подготовить, но все равно для него это стало именно плохой новостью. Мне поручено содействовать вам в получении дозволения не посещать в течение семестра лекции и семинары, а положенные за семестр экзамены сдать экстерном. Это уже решено, никаких изменений не будет», зародиться в душе дворянина Елисеева надежде сыщик не дал ни малейшей возможности, для убедительности воздев перст и закатив кверху глаза, показывая тем самым, что решение принято не им и даже не денневицем, а на куда более высоком уровне. «Вот, Виктор Михайлович, я приготовил черновик прошения на имя декана, извольте посмотреть», протянул он лист бумаги, исписанный не сильно аккуратным почерком. Отношение от собственной его императорского величества канцелярии, Воронков умудрился и произнести все эти слова с прописных букв, будет доставлено в университет завтра утром, завтра же вам надлежит подать прошение, поэтому сегодня вам надо его поправить, если я что вдруг упустил, и переписать собственноручно. Сдача экстерном, удивился тезка, а почему не академический отпуск? Во-первых, мы с Карлом Федоровичем уверены в вас, начал сыщик с неприкрытой лести, потому и обратились по начальству именно с таковым предложением. Во-вторых же, запись об академическом отпуске, как и о любых иных затруднениях в учебе, в послужном списке была бы нежелательной. Сдача же экзаменов за семестр экстерном, предвосхитил он незаданный вопрос, вообще не будет упомянуто в вашем дипломе и, соответственно, послужном списке. Если, конечно, вы сдадите экзамены своевременно. Ну да, до заочного обучения здесь пока не додумались, поэтому только экстернат. Тезка с этим справится, тут я за него не волновался, да он и сам больше переживал за предстоящие полгода не шибко свободной жизни, нежели за будущую сдачу экзаменов. Я же в своих мыслях переключился на другое. Итак, хоть какая-то доля определенности в положении дворянина Елисеева появилась, по крайней мере, на ближайшие полгода. Сколько из этого срока тезка будет жить в Кремле, зависит исключительно от коллежского секретаря Воронкова. Поймает он заказчика тезкиной смерти раньше, вернемся на квартиру в Посланниковом переулке. Не поймает, прибавляем еще сколько-то времени к заточению в Никольской башне. И за эти полгода мы с дворянином Елисеевым должны выбить, выторговать, выпросить, в конце концов, себе хотя бы маломальски внятный статус. Тезка, впрочем, понимал все и сам, да еще бы ему не понимать, дворянин же, у него все эти служебно-статусные заморочки в крови, наследственные, знаете ли. Что ж, раз мы оба пришли к этому, почему бы прямо сейчас и не начать? Я попросил тезку дать мне поговорить с Воронковым напрямую. Дмитрий Антонович, начал я, получив от товарища разрешение, позволите несколько слов, что называется, без протокола. Да, Виктор Михайлович, извольте, с легким удивлением ответил сыщик. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но работа над моим делом весьма способствовала вашему служебному росту, ходить вокруг да около никакого желания у меня не было, спросил вежливо, и того хватит. Впрочем, тут же я добавил своему вопросу конкретики. При командировании к дворцовой полиции, если я правильно понимаю, крайне благотворно скажется на вашей дальнейшей карьере, даже в большей степени, чем вы, Виктор Михайлович, предполагаете, Воронков аж засиял. Уже третий день, как я официально переведен в дворцовую полицию. Мои поздравления, Дмитрий Антонович. Тезка мысленно к этим словам присоединился, Воронков с благодарностью раскланился. А я-то думал, с чего бы вдруг Воронков проявил такую о нас с тезкой заботу, когда Греков вытащил его в Покров. А он просто быстро и правильно оценил обстановку и тут же построил из разыскного дела трамплин, с которого и перелетел на более престижную службу. Лучше бы, конечно, он такую хватку проявил в поимке заказчика убийства, но, будем надеяться, еще проявит. Перевод в дворцовую полицию – это хорошо, но надо же и на новом месте себя показать с лучшей стороны, чтобы начальство видело, что не ошиблось с таким новобранцем. Кстати, а что теперь будет с делом о покушении на меня? – спросил я. Вроде бы оно к ведению дворцовой полиции отношения не имеет. Страху в свой вопрос я подпустил не особо много, но так, чтобы было заметно, хотя на самом деле никаких опасений не испытывал. После столь эффектного, а главное, эффективного участия дворянина Елисеева в подавлении мятежа и раскрытии аферы с экспедицией Субботина и Павлова дело о попытке его убийства обычным сыщикам никто не отдаст, это даже не обсуждается. Но лучше будет, если Воронков сам о том скажет. Дело передано дворцовой полиции и им по-прежнему буду заниматься я, важно ответил сыщик. Я правильно понял, Дмитрий Антонович, это ваша вторая новость, которая хорошая, запросил я уточнений. Именно так, Виктор Михайлович, подтвердил Воронков, и не поспоришь, новость действительно хорошая, но вот как раз спорить у меня желания и не было, зато желание развить, так сказать, тему появилось практически сразу. Что ж, Дмитрий Антонович, я все понимаю, я и правда понимал, теперь надо было повернуть ситуацию так, чтобы Воронков увидел ее со стороны дворянина Елисеева. Я сейчас в некотором роде носитель государственной тайны, и потому мое дело выходит за пределы компетенции уголовного сыска. Все верно, согласился коллежский секретарь. Понимаю я и то, продолжал я, что мои способности будут и далее востребованы как для завершения расследования дела о мятеже, так, возможно, и для иных дел. Сделанную мной коротенькую паузу Воронков использовал, как я и хотел, понимающе кивнул. Но в этом случае, Дмитрий Антонович, встает вопрос, соглашаться со мной я сыщика вроде как приучил, пора было этим пользоваться. А в каком качестве буду я при этом выступать? Если в очных ставках с сотрудниками экспедиции Субботина и Павлова я участвовал в качестве свидетеля, то в других случаях такое возможным не представляется. Спасибо тезке, местной юридической литературы я успел прочитать немало. Хм, действительно, Виктор Михайлович, сыщик выглядел озадаченным. Я тоже вижу здесь некоторые осложнения. Как вы понимаете, их разрешение остается вне пределов моих полномочий, однако же Карлу Федоровичу я непременно ваши слова изложу. Говорить Воронкову, что Денневицу я и сам все это могу изложить и при случае именно так и сделаю, я не стал. Во-первых, и сам сообразит. Во-вторых, я уже показал коллежскому секретарю, что рассчитываю на его содействие, а потому нечего, понимаешь, тут же напоминать ему, что и к его непосредственному начальнику могу обратиться. Нехорошо так поступать, а еще и невыгодно. Да и прав он, такие решения не в его компетенции. Опять же, Денневиц, когда я заговорю о тезкином статусе с ним, будет уже в должной степени к тому подготовлен. Ловко ты его, в словах тезки мне послышалась некоторая зависть. Нормально, мне, конечно, такое признание моих заслуг даже льстило, но надо товарищу и самому переговорные техники осваивать, не все же мне за него отдуваться, ты и сам бы справился, просто у меня оно вышло быстрее. Думаешь, сумел бы? Зависть сменилась сомнением. Сумел бы, повторил я, куда бы ты делся? Просто времени у тебя ушло бы больше, и не в умении тут дело, а в опыте. Так что давай-ка ты займись тем, в чем у тебя опыта побольше моего. Это чем же? Спросил тезка. Прошение пиши декану, напомнил я. Тебе его завтра подавать, вообще-то. Много времени составление бумаги у тезки не заняло, и остаток дня мы с товарищем провели, чередуя не особо усердное чтение учебников с частыми недолгими прогулками по Кремлю и просто отдыхом. Понятно, с перерывами на обед и ужин. В университет дворянин Елисеев отправился в сопровождении все того же Воронкова, по такому случаю облачившегося в форменный сюртук с приколотым на груди знаком дворцовой полиции. В задачи Дмитрия Антоновича, помимо начальствования над водителем и двумя охранниками, входило и немедленное снятие ненужных вопросов, если бы таковые у декана вдруг появились. Выдвинулись мы не особо рано, чтобы к появлению студента Елисеева фельдъегерь из императорской канцелярии успел доставить факультетскому правлению солидную бумагу, а декан успел ознакомиться с ее содержанием. Со временем мы не прогадали, стоило тезке назвать себя в приемной декана, как в начальственный кабинет секретарь проводил его немедленно, услужливо открыв посетителю дверь. Декан юридического факультета императорского Московского университета Анатолий Георгиевич Поливанов, крупный и грузный мужчина за 40, прошение тезкина прочитал внимательно и, аккуратно положив его перед собой, осторожно спросил. «Я так понимаю, господин Елисеев, с моей стороны было бы не вполне уместно интересоваться, почему удовлетворить ваше прошение угодно государю?» Пришлось мысленно пнуть тезку, чтобы не мешкал с ответом, как-то уж очень на него подействовало упоминание государя-императора. Впал молодой человек в легкий ступор. А чего он хотел? Не от собственного же имени будет императорская канцелярия писать. Именно так, Анатолий Георгиевич, излагать подробности в настоящее время не имею дозволения, наконец выдал тезка. Но молодец, произнес эти слова и с достоинством, и в должной степени учтиво. Что же, Виктор Михайлович, декан моментально повысил градус выказываемого студенту уважения, искренне желаю вам успехов. Жду вас по окончании семестра и надеюсь, что экзамены вы сдадите в полном объеме и с должными оценками. Украсив тезкино прошение соответствующей резолюцией, господин Поливанов изволил проводить столь непростого студента в приемную, где в присутствии того студента передал прошение секретарю, озвучив наказ сей же час пустить документ в ход установленным порядком. После был поход в библиотеку, где тезка сдал книги, что брал для летнего чтения, и получил набор учебных пособий на предстоящий семестр, и уже вскоре мы вернулись в Кремль, вылазка оказалась недолгой. Так, с университетом все на ближайшие полгода улажено, теперь главная задача – обеспечить дворянину Елисееву сколько-нибудь определенное положение. Да уж, легко сказать, обеспечить положение. Нет, что своими способностями и моими подсказками тезка себе положение обеспечит, и положение очень даже неплохое, в этом я не сомневался. Проблема тут в том, что для этого он должен быть принятым на службу, чтобы его достижения отмечались официальным порядком, и вот в этом самом принятии от нас с ним зависело куда меньше, чем от Денневица с Воронковым. Да ничего не зависело, если без обиняков. Ну да ладно, идея им вброшена, посмотрим, что они будут делать. Посодействуют тезке в официальном устройстве, молодцы, за нами благодарность не заржавеет, поможем им еще в чем-нибудь отличиться, теперь уже вместе с нами. Попытаются дворянина Елисеева отпихнуть в сторонку, продолжая эксплуатировать его способности. Была у меня и тут парочка заготовок, но всерьез я такой вариант не рассматривал. Чтобы на это пойти, одной подлости мало, тут, учитывая те самые тезкины способности, полными идиотами надо быть, а ни Денневец, ни Воронков повода считать себя таковыми не давали. Размышления свои обо всем этом я от тезки не прятал, он в общем и целом со мной соглашался, так что мы оба оставались в ожидании интересных предложений от Карла Федоровича и Дмитрия Антоновича. К концу второго дня ожидания, который, как и предыдущий, мы провели все в тех же необременительных занятиях, я уже начал бояться, что от такой сытой и незаполненной делами жизни нам всерьез стоит опасаться ожирения и отупения, но на третий день господа сыщики все-таки почтили нас визитом. Что дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки, мы оба поняли сразу, уж не знаю, тезкины способности нам в том помогли или свойственная нам обоим сообразительность. А как тут не сообразить, если оба мало того, что сияли, как новенькие серебряные рубли, так еще и пришли одетыми по форме в черные сюртуки. Я, правда, с удивлением узнал от тезки, что официально форменный сюртук именуется темно-зеленым, что ж, может, при очень ярком свете он и слегка отливал бы зеленью. Еще дворянин Елисеев и сам обратил внимание, и мне мысленно ткнул пальцем на новые знаки различия в петлицах визитеров. У Денневица они теперь показывали чин надворного советника, у Воронкова, тоже советника, но лишь титулярного 32, в Российской империи чин 9 го-класса на гражданской службе, соответствует армейскому штабс-капитану, штабс-ротмистру. Повысили, значит, тезка, ясное дело, немедленно и искренне поздравил обоих с новыми чинами, те, как мне показалось, тоже искренне поблагодарили, но тут же выяснилось, что пришли они не только похвалиться. Вы, Виктор Михайлович, как, готовы послужить верой и правдой государю-императору? Вопросил Денневец. Поступить на действительную службу в дворцовую полицию, дворянин Елисеев был готов, я, в общем и целом, тоже, но посоветовал тезке заранее уточнить все, ну или хотя бы основные подробности. Ага, нашел, кому и что советовать, наивный, говорил уже, у него, как и у всех здешних дворян, это в крови, и мне пришлось исключительно в роли стороннего наблюдателя присутствовать при настоящем допросе, что тезка устроил своему, как мы оба понимали, будущему начальнику. Писать следовало на имя его превосходительства дворцового коменданта генерал-майора Дашевича и просить о зачислении на должность чиновника для поручений. Начать службу дворянину Елисееву предстояло в звании внетабельного канцеляриста 33, в Российской империи чиновник на гражданской службе, не имевший классного, Т.Е., включенного в табель о рангах, чина с перспективой повышения до зауряд чиновника 34, в Российской империи высшее звание чиновника на гражданской службе, не имевшего классного чина, по окончании же университета и сдаче экзамена на классный чин тезка станет коллежским регистратором, то есть уже аналогом офицера в армии. А дальше, как говорится, за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. Бонусами тут шли казенное пособие на пошив обмундирования, жалование, чем дальше, тем более высокое, а главное, выслуга и старшинство в чинах начнется у тезки на 1,5-2 года раньше, чем у его ровесников. Выслушав все это, тезка без колебаний написал прошение. Вопрос о награде он не поднимал, был уверен, что не тот это случай, когда можно не то что просить, а даже и спрашивать. У меня такой уверенности не было, но тезке здешние расклады виднее. Что ж, мы оба имели полное право сказать друг другу, что жизнь налаживается. Да, заказчик покушения не пойман, и еще не знаю, сколько дворянину Елисееву быть кремлевским сидельцем, но дела наши пошли вроде бы куда надо. Слушай, а как тут у них в Кремле насчет выпить? Спросил я тезку. Повод-то есть? Пока нет, рассудительно ответил он. Вот примут на службу, тогда Денневица и спрошу.